Карфаген. 814 год до нашей эры. Римский город в Африке. Знаменитый город древнего мира Карфаген был основан в 814 году до нашей эры финикийцами на побережье Средиземного моря. Его имя означает «новый город». Согласно легенде, царица Дидоне, которая бежала в эти места из Тира, решила купить землю под основание города. Ей разрешили купить столько земли, сколько сможет охватить одна бычья шкура. Сообразительная царица разрезала бычью шкуру на тонкие ремешки, связала их и, получившейся длинной веревкой, обозначила свои владения. Не случайно возникшую в центре Карфагена цитадель назвали Бирсой, что означает «шкура». К началу III века до нашей эры Карфаген стал крупнейшим государством на западе Средиземного моря. Его нахождение между Сицилией и побережьем Туниса позволяло контролировать суда, которые проходили мимо. В те времена корабли плавали обычно в видимости берега. Карфагеняне были воинственным и деловым народом. Они вырыли на побережье две гавани. Одну для военных судов, которая вмещала примерно 220 кораблей, другую для торговых. Кроме того, вокруг всего города они выстроили крепостную стену, общая длина которой составляла 37 километров, а высота в некоторых местах достигала 12 метров. Карфаген сделался неприступным с суши и моря, где его охраняли боевые корабли. Сам город был поделен на 4 жилых района. Для захоронений у него имелось кладбище, для поклонения богам – специальные культовые места, где совершались жертвоприношения. Причем наряду с животными убивали также и маленьких детей, хотя этот факт учеными оспаривается. В отличие от Рима, в котором правил Сенат, куда избирались лучшие люди, в Карфагене решения принимались народом, плебсом. Но некоторые ученые считают, что управление городом принадлежало олигархам, группе особенно богатых людей. Карфаген, наряду с Римом, считался наиболее культурным и развитым городом того периода. Карфагеняне плавали в разные страны и подчинили себе Южную Испанию, земли Северной Африки, острова Сицилию, Сардинию, Корсику. Римляне называли карфагенян пунийцами. Вначале оба государства помогали друг другу в боевых действиях, но вскоре возникли трения из-за обладания островом Сицилия, из-за влияния в других землях и морях. В 264 году до нашей эры между ними началась Первая Пуническая война за господство в Средиземном море, за Сицилию. Она длилась с переменным успехом до 241 года до нашей эры. Объяснялось это тем, что карфагеняне имели сильный флот и доминировали на море, но на суше их побеждала более сильная и организованная римская армия. Однако после каждого поражения карфагеняне восстанавливались и снова шли против римлян. В конце концов, римляне сумели одолеть их в многолетней и многотрудной борьбе. Карфагенянам не помогли ни знаменитый полководец Ганнибал 247-183 до нашей эры, ни привлеченные для участия в сражениях боевые слоны. Третья Пуническая война 149-146 до нашей эры окончилась полной победой римлян. Сбылся призыв государственного деятеля, полководца и оратора Древнего Рима Марка Порция Катона Старшего, 234-149 до нашей эры, который все свои речи в Сенате заканчивал фразой: «Считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Его призыв исполнился, хотя сам он и не дожил до этого времени, а фраза стала крылатой. Ее говорят, чтобы подчеркнуть настойчивость в каком-либо деле. Почти полумиллионный город пунийцев был разрушен. Оставшихся в живых продали в рабство, а руины посыпали солью, чтобы в этих местах никто не селился. Но в дальнейшем римляне пожалели о содеянном. Зачем разрушили город? Достаточно было уничтожить армию противника. Они вновь заселили Карфаген и превратили его в главный город Римской Африки. Христианство пришло в Карфаген в середине II века, но уже в VI веке Римская империя распалась. Вместе с ней пришел в упадок и Карфаген. В 698 году его захватили арабы. Остатки зданий пошли на строительство города Тунис. Сегодня бывший Карфаген стал знаменитым пригородом Туниса, местом паломничества туристов со всего света. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.